Глава 26. Пятнадцать кораблей Грисков. Глядя на тактический дисплей, где яркие точки начали роиться вокруг друг друга, Роску в который раз прогнала в уме весь расклад. Все вражеские корабли были массивнее ее легкого крейсера, причем три из них значительно массивней, а один так и вовсе невообразимо. Ясное дело, Траун выставил ее легкий крейсер против покорителя небес, по меркам Грисков, средних размеров камнелома. Что ж, по крайней мере, он не бросил ее в мясорубку одну. С обоих флангов покорители небес осаждали еще два легких крейсера из высланного Ба Кифом подкрепления, обмениваясь с ним лазерным огнем, отражая ракеты и заодно подгадывая момент, чтобы выстрелить в него плазмосферой или пробойником. К нынешнему моменту мимо орудий точечной обороны прорвалась лишь пара снарядов, зато они попали точно по тем уязвимым местам, которые обозначили Траун с Ар-Алани. Роск узнала, что точность наведения играла решающую роль для сохранения достигнутого превосходства. Пока что, несмотря на перекос баланса в отношении размеров кораблей, ход сражения складывался лучше ожидаемого. Уж точно гораздо лучше, чем в последнем бою между чистскими кораблями и Грисками, записи которого ей показывали. Плюс, конечно же, численное превосходство означало, что кораблям в подчинении Трауна не приходилось вступать с врагом в сражение один на один. Пускай чистские корабли были мельче своих оппонентов, атака в связке с одним-двумя ведомыми выбивала Грисков из колеи и рассеивала их внимание. Роск увидела, как вдалеке по правому флангу Ариссона вокруг двух предводителей вьются канонерки Паккаш и пара чистских легких крейсеров, поливая их нескончаемым потоком лазерного огня и плазмосфер, маневрируя, чтобы вражеские корабли перекрывали зону обстрела друг друга и досаждая им всеми прочими способами. Еще дальше Паралы и Бокрия насели на другой предводитель, и несмотря на то, что по ним уже прошлись безжалостным огнем, оба патрульных крейсера были вполне на ходу. Но все может измениться в любой момент. Роску заметила, как от боевого корабля Килджи отделилась спасательная капсула, которую Жорнов Судьбы тут же притянул лучом захвата. Скорее всего, внутри капсулы был Джикстас. Как только он окажется на своем флагмане и начнет непосредственно руководить силами Грисков, их преимущество в размерах и огневой мощи тут же скажется на ходе сражения. Оставалось лишь надеяться, что Траун со своей стороны окажется на высоте. В ближайшей перспективе перед Ариссоном стояла задача уничтожить боевой корабль Грисков. «Непрерывный лазерный огонь!» — приказала Роску, еще разок глянув на тактический дисплей, а затем переключив внимание на обзорный экран. «Приготовить три пробойника! Запуск по моей команде!» «Держитесь!» — предупредила Зиинда подчиненных, когда сорокопут резко нырнул под нос предводителя, с которым Паралы и Бокрия обменивались выстрелами. Проверив, что электростатические барьеры работают на полную мощность, она напоследок бросила взгляд в обзорный экран, чтобы убедиться, что путь ничего не преграждает. «Траун?» «Работаем!» Прозвучал из динамика успокоительно размеренный голос старшего капитана. «Парала, Бокрия, приготовьтесь к отходу. 3, 2, 1». Патрульные крейсеры с идеальной слаженностью оборвали стрельбу и зеркально заложили виражи вверх и вниз от предводителя, рванув в противоположные стороны. Пока вражеский командир, по идее, пытался разобраться, не был ли этот зеркальный маневр обманкой перед вторым заходом, сорокопут вломился ему под левый бок мимо носовых орудий точечной обороны, поливая лазерными разрядами и с максимальной частотой, запуская под вскрывшуюся обшивку плазмосферы и пробойники. финальный залп по батарее левого орудийного выступа, и сорокопут умчался дальше в открытый космос. На весь маневр ушло не более 5 секунд, но этого хватило. Когда Викив прибавила тяги двигателям, на экране датчика высветился бакборд вражеского корабля, весь покрытый черными следами от попаданий пробойников в обшивку из сплава Найекса, с искореженными лазерным огнем орудиями и пусковыми шахтами, безжизненными после воздействия плазмосфер датчиками. Повреждения? — спросила Зиинда, посмотрев на навигационный дисплей, чтобы убедиться, что они легли на назначенный вектор отхода. «Удручающе!» — ответил Галаксу из-за пульта артиллериста. «С бакборта снесены почти все лазеры, направляющие плазмосфер покривились, пусковые шахты пробойников пусты или искорежены. Под осветовым двигателем бакборта попали из боковой орудийной батареи. Мощность упала до 40%. «Принято», — обронила Зиинда. И так за те же 5 секунд сорокопут превратился из грозного ночного охотника в побитого щенка загончий. Вопрос только в том, заметили ли это гриски. Как оказалось, заметили. Когда Парала и Бокрия, сделав петлю, вернулись на свои позиции и принялись обхаживать наполовину подбитый предводитель, стиратель отбился от донимавших его патрульного крейсера и канонерки и устремился в погоню за сорокопутом. Враг явно намеревался преподать смертельный урок нахальному чистскому крейсеру, который так потрепал его меньшего собрата. А поскольку из-за повреждения досветовых разгон сорокопута захлебывался, гриски понимали, что никуда он от них не уйдет. К счастью, Траун предусмотрел и такой исход их стремительной атаки. Можно сказать, он на него рассчитывал. На другой стороне поля боя, по направлению от восхода, метнулся чистский боевой корабль, явно намереваясь пересечь границу гравитационного поля и скрыться в гиперпространстве. За ним вырастал стиратель, один из 3 мастеров войны класса «Камнелом». Его намерения тоже были очевидны — прикончить беглеца. Киллари не сомневался, что так и будет. Даже если чистскому кораблю удастся вырваться из гравитационного поля планеты, стиратель был достаточно близко, чтобы сразу прыгнуть следом. Учитывая пугающие способности проводников, гриски вполне могут выследить свою добычу до точки назначения. Следопыт, в отличие от заторможенных членов экипажа точильного колеса, заерзал в кресле, приготовившись наблюдать за гибелью чистского корабля. «Приготовьтесь!» — раздался из динамика голос Трауна. «Сорокопуту! Прыгнуть на счет 3! Поле развернуть на 1! 5, 4, 3!» Звезды привычно мигнули, и, взглянув на экраны заднего вида, Зиинда убедилась, что восход остался далеко позади. Но не совсем уж в несусветной дали. Траун приказал сделать короткий прыжок внутри системы, после которого сорокопут все равно останется в пределах видимости стирателя, одним своим видом подначивая продолжить погоню. «Разворот на 180», — приказала Зиинда. Камера показывала, что стиратель никуда не делся и все так же надвигается на них. Но он по-прежнему оставался в обычном пространстве. На экране датчиков наблюдались слабые и неровные тахионные выбросы от безуспешных попыток вражеского корабля запустить гиперпривод. «Да уж, такое не каждый день увидишь», — заметила Вимск. «Вот и увидели», — ответила Зиинда, в глубине души пытаясь справиться с беспокойством. Траун всего несколько дней назад показал им генератор гравитационного поля, который он добыл в первой стычке с пиратами в Агааре, а теперь каким-то непостижимым образом смог выцарапать из бункеров ОЭГ. С самого начала и на протяжении всех тренировочных прогонов он уверял, что генератор будет стабильно работать во время предстоящей битвы. Несмотря на все гарантии, Зиинда не особо горела желанием доверять свою жизнь непонятному устройству, но пока и поскольку оно работало, надо было выжать из него максимум пользы не только для себя, но и для всей чистской группировки. «Вимск, вы отметили границы искусственного поля?» «Да, старший капитан», — ответила та. «Ввожу их в систему». «Викиф?» «Вижу их, старший капитан», — подтвердила пилот. «Должна сказать, приятно для разнообразия получить простые вводные для расчета прыжка». «Пользуйтесь», — кивнула Зиинда. «Только сильно не втягивайтесь. Галаксу?» «Орудия готовы», — доложил он. «Старший капитан, позвольте напомнить, что у нас на бакборте настоящее месиво». «Учтено. Викиф?» «У меня тоже учтено», — заверила артиллериста пилот. «Перед прыжком я не засекла на стирателе серьезных повреждений. Думаю, мы подрихтуем его справа. Пройдемся штирбортом вдоль штирборта, по вашему усмотрению, с раскачкой для прицела верхних или нижних орудий. Главное, дайте мне знать». «Дам!» — кивнул Галаксу. «Боковые орудия выдержат, но и запасной вариант не помешает». «Всем приготовиться», — скомандовала Зиинда, переключая внимание на тактический дисплей. Стиратель все так же надвигался на них, пытаясь разогнать внезапно взбрыкнувший гиперпривод. «Еще чуть-чуть, к самому краю гравитационного поля». «Поехали», — бросила она. «Викиф, 3, 2, 1». Глазея на разворачивающуюся вдалеке драму, Киллари гадал, почему ради пучины стиратель не прыгнул. В самом же деле, чистский корабль вышел из гиперпространства так близко, что его засекли даже датчики точильного колеса, а уж Гриски и подавно должны были его накрыть. Но тут чистский корабль без малейшего намека на свои намерения внезапно вернулся в бой. Однако это не было похоже на обычное перемещение внутри системы, когда следопыты улавливают крохотные помехи, в которые выливаются погрешности расчетов. Без них не обходится даже идеальный прыжок. Вместо этого чиссы вышли из гиперпространства с режущей глаз точностью, какой Киллари никогда в жизни не видел, за исключением тех редких случаев, когда из-за ошибки в расчетах корабль натыкался на край гравитационного поля какого-нибудь космического объекта. Но параметры гравитационного поля восхода были автоматически рассчитаны и внесены в базы, как только точильное колесо прибыло в систему. Все данные были в рутинном порядке отражены на навигационном дисплее, и одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что ни стиратель, ни чистский корабль не задевали даже его края. Так как же пилот провернул этот трюк, пускай он даже выдающийся ас? Лишь потом, когда чистский корабль чиркнул по флангу стирателя, паля из всех орудий и корежа ему обшивку по той же схеме, что и с предводителем, до следопыта дошло, в чем дело. У чиссов был генератор гравитационного поля. Киллари почувствовал, как кожистые складки застыли словно ледышки от нереальности происходящего. Да, байки о подобных приборах ходили повсюду, передавались из уст в уста, рождаясь в отдаленных регионах, в которых сотрудники гильдии навигаторов появлялись крайне редко. Но ни один из слухов не связывал эту технологию с чиссами, не говоря уже о том, чтобы она воплотилась в доминации в конкретное устройство. Но погоня стирателя забуксовала на пустом месте, чистский корабль, опять же без видимого объяснения, вышел из гиперпространства без малейших помех, а лазеры и прочие орудия, вгрызавшиеся в корабль Грисков, были наглядным доказательством, что это ему не привиделось. Поравнявшись с кормой стирателя, чистский корабль резко мотнул в сторону, нацеливая лазеры и пробойники для массированного удара по главным двигателям камнелома. И тут, будто для того, чтобы окончательно расправиться с чувством реальности у случайных зрителей, стиратель взорвался. Киллари невольно задержал дыхание. Кожистые складки обвисли, отупляющий шок сменился отупляющим отрицанием. Тяжелый крейсер чиссов в одиночку уничтоживший камнелом Грисков, это было невозможно точно так же, как и присутствие здесь генератора гравитационного поля. Но и то, и другое случилось. Впервые с того дня, как Джикстас подключил Киллари к своей военной кампании, поражение чиссов стало не таким уж неизбежным. «Полагаю, Джикстас полностью взял командование в свои руки», — раздался на мостике бдительного голос Трауна. «Похоже на то», — согласилась Ар-Алани, глядя в обзорный экран. До нынешнего момента гигантский корабль «Жорнов судьбы» неподвижно висел над поверхностью планеты, держась в стороне от драки и оставив точечную оборону на волю остальных командиров, без малейшей попытки координировать ее ход. Ар-Алани с Трауном предположили, что флагман так долго бездействовал из-за занятости экипажа. Нужно было принять спасательную капсулу в ангаре, извлечь из нее Джикстаса и припроводить его на мостик. На боевых кораблях чиссов переходы были оборудованы относительно просто, что облегчало перемещение из одной зоны в другую. Однако, если инородцы были озабочены тем, чтобы не дать абордажной команде быстро продвинуться в недра корабля, они могли намеренно усложнить конструкцию. Но вот Жорнов судьбы наконец-то пришел в движение, развернувшись к Бдительному и Эйлосу, которые бок о бок замерли на краю поля боя. «Вы все еще намерены придерживаться плана?» — уточнила Ар-Алани. «Да. Я считаю, что это наилучший вариант», — ответил Траун. «Из всех вражеских кораблей Жорнов судьбы самый опасный. Нужно хорошенько его потрепать, чтобы Джикстас и дальше держался в стороне, но не до такой степени, чтобы он снялся с места и скрылся со всеми своими приспешниками». У Ар-Алани встал ком в горле. К несчастью, Траун был прав. Чиссы не знали, в какой части хаоса обретаются Гриски, и если Джикстас сбежит, выследить его уже не получится, а в случае успешного побега, в следующем своем походе против чиссов, он не позволит заманить себя в такую глухомань. В следующий раз он ударит прямо в сердце доминации. Джикстаса нужно было остановить здесь и сейчас. «Ясно», — обронила Ар-Алани. «Жалящая муха, нужна ваша помощь!» «Вас понял, Бдительный!» Тут же отозвался капитан жалящей мухи. «Выходим на позицию!» «По моей команде!» К этому моменту Жорнов судьбы полностью развернулся к Бдительному и почти приблизился на расстояние выстрела, держа ночной дракон под прицелом носовых и боковых орудийных батарей. Ар-Алани посмотрела за гребень вражеского корабля, выискивая взглядом ближайший астероид из тех, которые Траун два дня назад предусмотрительно приказал перетащить поближе к восходу, как раз на такой случай. Каменная глыба нашлась именно там, где и должна была быть. «Навести луч захвата на астероид», — приказала Ар-Алани Оэскиму. «Полная мощность». «Луч наведен на цель», — доложил артиллерист. «Эйлос?» «Луч наведен на цель», — подтвердил Траун. «Адмирал, у вас лучший угол обзора. Прошу взять командование на себя». «Принимаю», — произнесла Ар-Алани. «Итак, скорость Жорнова судьбы и расстояние до него...» «Активировать лучи захвата», — приказала она. «Жалящая муха, приготовьтесь». «Луч активирован», — сообщил Оэским. «Астероид движется по заданным параметрам». «Жалящая муха, ваше расчетное время — 3 секунды после первого вражеского выстрела», — напомнила адмирал. «Оэским, приготовить лазеры и сферы. У нас будет примерно 20 секунд перед самым пеклом». «Орудия и боевые расчеты готовы», — доложил Оэским. «Барьеры работают на полной мощности». Ар-Алани бегло окинула взглядом сражение, разворачивающееся позади Жорнова судьбы. Затем чуть внимательнее всмотрелась в тактический дисплей. Пока что все укладывалось в предложенный Трауном график. но она ощущала нависающее над ними всеми предзнаменование неясной беды. Аббег, служившая идущей по небу на бдительном, сообщила ей о странном противодействии на последнем отрезке пути к восходу, а Самакра рассказал им Страунам, как Магис пыталась захватить контроль над разумом Че-Ри, предположительно для того, чтобы помочь Чиссам одолеть Грисков. После ультиматума Самакра Талиас с Че-Ри сорвались с крючка Магис, и с тех пор она вроде бы не вмешивалась. Оставался вопрос, что она будет делать, если после этой резкой отповеди в ее адрес Чиссы все-таки начнут проигрывать. Не примется ли она мстить в наказание за то, что Гриски снова захватили ее планету? А вдруг Джикстасу удастся захватить ее в плен? Будет ли она по его указке предсказывать течение будущих битв, заранее снабжая его подсказками о шагах противника? Станут ли Гриски после этого абсолютно и навечно непобедимыми? Но это если Джикстас победит в бою. А что будет, если верх возьмут Траун с Ар-Алани? Магис уже положила глаз на Че-Ри и даже не прочь была забрать Талиас. Не захочет ли она в придачу к Че-Ри еще и Аббег или даже идущую по небу с Сорокопута Бет-Ни? Ар-Алани не понимала, как работает мышление Магис, что ею движет и до каких пределов простираются ее способности прикасаться к бездне. Но с участием Че-Ри правительница инородцев получила доселе недоступную ей власть над своим даром. И если уж Ар-Алани хоть в чем-то разбиралась, так это в том, какими ненасытными делает разумных существ однажды испытанный мимолетный привкус власти. Жорнов судьбы был уже почти на расстоянии выстрела. «Сферам, лазером, приготовиться!» — скомандовала адмирал. Индикатор сближения дополз до границы зоны обстрела. «Сферы пошли, лазеры — огонь!» Плазмосферы вырвались из пусковых установок в тот же момент, когда ожили лазеры бдительного. Жорнов судьбы ответил собственным лазерным залпом, одновременно выпустив по сферам стайку колючек. «Продолжать лазерный обстрел!» — приказала Ар-Алани. Эйлос, находившийся справа от бдительного, тоже открыл огонь. Траун главным образом охотился за колючками. «Сферы пошли! После них пробойники!» — добавила она. Из пусковых установок вылетело еще 6 плазмосфер, следом под их прикрытием шли ракеты. Жорнов судьбы снова ответил залпом колючек. Ар-Алани одним глазом поглядывала на сближающиеся снаряды, другим на астероид, который с устойчивым ускорением догонял вражеский корабль. Если Джикстас слишком поглощен боем прямо по курсу и не заметит, что подкралось с кормы... Но тут Гриски, кажется, все-таки засекли новую опасность. Кормовые батареи Жорного судьбы полыхнули огнем, спектральные лазеры раскрошили астероид, откалывая от него куски каменной оболочки и руды. Он истончился на глазах Ар-Алани, а последний обломок взорвался фонтаном шрапнели под мощным завершающим ударом. Осколки пропали из виду на фоне мерцающих звезд. Вместо них поле зрения показались пробойники жалящей мухи, которые до этого времени летели под визуальным прикрытием астероида. Лазеры Жорного судьбы тут же переключились на новые мишени, но пробойники были уже слишком близко и двигались слишком быстро, поэтому все они беспрепятственно вонзились в корму вражеского корабля, разбрызгивая по корпусу кислоту, которая мгновенно начала разъедать сопла, орудия, датчики и узлы электростатического барьера. А следом за пробойниками в игру вступила жалящая муха, бросившаяся вперед в явном стремлении с большой помпой увеличить счет уничтоженных врагов. Траун предполагал, что серьезные повреждения флагмана вынудят Джикстаса выйти из боя и наскоро заняться ремонтом, а вот Ар-Алани не ожидала, что отход будет таким молниеносным. При виде того, как жалящая муха, сверкая лазерами, наседает с кормы, а бдительный с Эйлосом пробивают себе путь наперерез, Жорнов судьбы развернулся к нападающим флангами и выпустил по полному комплекту ракет в каждого из них. Как только три чистких корабля переключились с атаки на противоракетную оборону, флагман Грисков врубил главные двигатели на полный ход и нырнул вниз к планете. «Обезвредить ракеты!» — бросила Ар-Алани, глядя, как Жорнов судьбы ввинчивается в верхние слои атмосферы. Такими темпами Джикста смог выйти из игры навсегда. Но вскоре стало ясно, что Джикстас вовсе не запаниковал и к тому же прекрасно знал возможности и ограничения своего корабля. Датчики бдительного уже улавливали первое завихрение газа на обшивке вражеского флагмана, когда тот опять качнулся и вышел из пике на низкую орбиту, повторяющую рельеф планеты. Еще один рывок, и Жорнов судьбы метнулся наискось, повернувшись соплами к земле и задрав носовые и боковые орудия вертикально вверх. «Траун!» — позвала Ар-Алани. «Неплохо!» — произнес он со сдержанным одобрением. Порой она слышала у него такие интонации в адрес хитрого и умелого врага, которому, тем не менее, уготован полный разгром. «Если пуститься в погоню, то придется размениваться на нестабильные атмосферные явления. Да и нынешняя его позиция не позволяет подобраться к поврежденной корме. Он принял относительно безопасное положение, которое позволит ему видеть свои войска и направлять их». «Если только мы не заглушим ему связь», — заметила Ар-Алани, — «можно обмозговать эту идею». «Можно», — согласился Траун. «Как только мы уничтожим достаточно врагов, чтобы можно было отрядить для этой цели отдельный корабль. До тех пор, думаю, нам понадобится вся огневая мощь». «Тут не поспоришь», — сказала Ар-Алани. «Ариссон, как ваши дела?» «Киллари!» — раздался в динамике вопль Джикстаса. Следопыт вздрогнул, оттопырив кожистые складки. Жорнов судьбы исчез из поля зрения, когда нырнул к планете, и Киллари гадал, не уничтожен ли тот. Как видно, спасся. «Киллари, отвечайте!» Вассал, работавший за пультом связи, по-прежнему сгорбленно сидел над клавиатурой, не реагируя на внешний мир. Спешно подскочив к командирскому креслу, следопыт нашарил кнопку коммуникатора. «Господин, я вас слушаю», — сказал он. «У вас все хорошо?» «Где там хорошо?» — рявкнул Джикстас. «Чиссы применили какую-то волшебную технологию, из-за которой наши гиперприводы вышли из строя, а их собственные вполне себе работают. Рассказывайте, как им это удалось?» «Откуда же мне знать?» — выдавил Киллари, трепеща кожистыми складками. «Рассказывайте, как им это удалось?» — повторил Гриск. «Иначе умрете. У меня все еще достаточно огневой мощи, чтобы разгромить чиссов и их подпевал. Рассказывайте, что у Трауна за секрет. Иначе умрете вместе с ними». Следопыт посмотрел на тактический дисплей, затем в обзорный экран и снова на дисплей. Не лукавил ли Джикстас, утверждая, что перевес на его стороне? «Не лукавил», — понял Киллари с упавшим сердцем. По крайней мере, к этому были все предпосылки. Несколько кораблей Грисков понесли урон, а один, стиратель, даже был уничтожен. Но из чистских кораблей самые меньшие 8 были не на ходу и теперь дрейфовали в направлении открытого космоса, явно непригодные к драке. Единственная причина, по которой их экипажи еще остались целы, — Грискам хватало ума отражать непосредственную угрозу, вместо того, чтобы броситься добивать раненых. А когда бой завершится, и Джикстас примется планомерно зачищать своих врагов, он и точильное колесо может причислить к этой категории. «Точно не знаю», — произнес следопыт, проклиная себя за дрожь в голосе. «Но до меня доходили слухи об устройстве под названием генератор гравитационного поля. Как утверждается, оно создает искусственное поле, имитирующее притяжение планеты средней массы. Никакой массы, конечно же, на самом деле нет, просто гиперприводу подсовывают искаженные параметры. Он умолк, приготовившись к худшему. Если Джикстас сочтет объяснение абсурдным, задобрить его нечем. Но не последовало ни взрывного отрицания, ни едких оскорблений, ни раздутых угроз. Джикстас молчал. В ожидании реакции Киллари уставился на картину боя. Взгляд невольно метнулся туда, где взорвался один из предводителей. Гриски лишились двух кораблей, но жорнов судьбы и два камнелома устояли, да и оставшиеся предводители еще держались. «Думаете, чиссы смогли смастерить такой прибор?» — наконец спросил Джикстас. «Не знаю, смастерили ли они его», — уточнил следопыт, мысленно отодвинув в сторону подсчет кораблей и сосредоточившись на вопросе. «Но они могли его найти или украсть?» Я лишь озвучил самую правдоподобную, на мой взгляд, идею. «Будем отталкиваться от нее», — согласился Джикстас. «Где устройство?» Кожистые складки Киллари судорожно сократились. «Не имею ни малейшего представления». «Где оно?» Глядя на тактический дисплей, следопыт ощутил, как на него накатывает паника. «Где взять ответ на этот вопрос?» Он не знал, каких размеров устройство и как оно выглядит. «Отставить!» — бросил Джикстас. «Я вижу, где оно!» Киллари озадачился. «Где?» «На канонерке, которая не сдвинулась с места», — пояснил Гриск. «Вокруг нее еще закручивается шлейф дыма». «Да, я тоже ее вижу», — подтвердил следопыт. Странно, что он не обратил на нее внимания, хотя она единственная осталась там, где была, когда все остальные силы чиссов бросились в атаку. «Что будете делать?» «А вы как думаете?» — произнес Джикстас. «Я ее прикончу!» «Бдительный, нам тут немного не до вас!» — раздраженно отмахнулась Роску, поморщившись при очередном попадании покорителя небес по электростатическому барьеру, после которого Ариссон лишился еще одного лазера на штирборте. Вместе с другими легкими крейсерами они потихоньку изматывали вражеский корабль, но и сами подвергались нещадному избиению. «Что вам нужно?» «Реющий ястреб готов выставить приманку», — сообщила Ар-Алани. «Вам с сорокопутом предстоит сыграть роль охотников». «Вас поняла», — ответила Роску. «Итак, Траун готов перейти к этой части плана? Ну и хорошо. Они с Зейндой два дня неустанно отрабатывали свои действия, и Роску не терпелось узнать, как все пройдет на практике». «Выдвигаюсь». «Секунду», — осеклась она. Чистскому крейсеру удалось задеть пробойником броню покорителя небес в задней верхней части корпуса, и Гриски резко развернули корабль, чтобы неизбежно последовавший за этим лазерный залп не угодил туда же. К несчастью для них, они повернулись уязвимым местом прямехонько под линию прицела Ариссона. «Вот сюда!» — рявкнула Роску, тыча пальцем. «Огонь!» Рамос, занявший пульт артиллериста, и сам не растерялся. Роску еще не успела выкрикнуть команду, а Ариссон уже на полной мощности полыхнул лазерами по пробоине. За отсеками, в которые вгрызались лазерные разряды, на мгновение показался тускло освещенный интерьер покорителя небес, и эту часть корабля напрочь снесло взрывом. «Получи!» — клацнула зубами Роску. «Ладно, бдительный. Дальше они справятся без меня. Где расчет вектора?» «Отправляю», — сказала Ар-Алани. «Вы славно потрудились. Ариссон, займите позицию, и посмотрим, что из всего этого выйдет». Последний на реющем ястребе комплект пробойников унесся в сторону неотвратимого рока единственного уцелевшего камнелома Грисков. «К сожалению, этот залп оказался таким же бесполезным против вражеских лазеров и колючек, как и предыдущие. Командир противника свое дело знал. «Я расстрелял все пробойники», — доложил Самакра. «Где новая цель?» «Вам высланы координаты и вектор», — ответил Траун. «Азморди, вы слышали старшего капитана», — повысил голос Самакра. «Уходим отсюда». «Вас понял», — кивнул пилот. Поле боя и раскинувшийся за ним звездный простор неистово замельтешили, когда реющий ястреб заложил крутой вираж и на всех парах рванул прочь от корабля Грисков. Правда, как с тяжелым сердцем заметил Самакра, ход реющего ястреба отнюдь не дотягивал до заложенных в конструкцию пределов. Ему, как и всем остальным чистским кораблям, крепко досталось в бою, и потеря скорости и маневренности сказывалась на нем тяжким бременем. Если на неотвратимом роке решат догнать и добить последнего досаждавшего ему противника, реющему ястребу не поздоровится. А если Гриски не заинтересуются погоней, весь план пойдет прахом. Реющий ястреб лег на обозначенный Трауном курс, и Самакра хищно оскалился. Нет уж, неотвратимый рог бросится за ними как миленький. По наводке Трауна они нацелились точно на тот участок, где два изрядно потрепанных предводителя отбивались от стайки патрульных крейсеров и канонерок. Вмешательство реющего ястреба резко переломит ход схватки в пользу чиссов. Вряд ли Джикстас так просто смирится с этим, не предприняв хоть какой-то попытки перехватить его. Тем более, что помимо прямой выгоды от спасения предводителей, он получит и опосредованную от расправы неотвратимого рока над реющим ястребом. Гибель тяжелого крейсера подорвет мощь чистской флотилии. «Реющий ястреб, сбросьте скорость на 4%, — скомандовал Траун. «Сорокопут уже на позиции, а Ариссон еще на подходе». «Принято», — отозвался Самакра, глядя на тактический дисплей. Азморди прилежно уменьшил разгон корабля, а вот неотвратимый рог, как заметил Самакра, шел ровно, может, даже с небольшим ускорением. «Скорее, Роску!» — пробурчал он себе под нос. «Я на месте!» — тут же раздался из динамика ее голос. «Реющий ястреб, можете накинуть обратно эти 4% скорости?» «Знаете что? Накиньте 10%, — решил Траун. «Надо подсекать, пока он не сорвался». «Вас понял», — ответил Самакра. «Азморди, разгон на 10%. Он мельком глянул в боковые обзорные экраны, когда реющий ястреб снова рывком скакнул вперед. Траун сказал, что Сорокопут и Ариссон заняли позиции. Самакра надеялся, что командир не ошибся, потому что сам он, хоть убей, никого из них поблизости не видел. Сорокопут был на позиции. Прямо по курсу, в 5 километрах от него, носом к носу, будто в гигантском зеркале, застыл Ариссон. Вдалеке по бакборту Зиинде был виден реющий ястреб, на всех парах несущийся ровно наперерез воображаемой линии, которая протянулась между ней и кораблем Роску. Следом неотступно мчался камнелом Грисков под названием «Неотвратимый рок». И не просто мчался, а буквально наступал на пятки. «Кто-нибудь даст отсчет?» — произнесла Зиинда в микрофон. «Сейчас», — раздался в ответ голос Трауна. «Сорокопут, Ариссон, наводите пробойники». «Вижу цель», — доложил Галаксу. «Вижу цель», — вторил ему Раамас с Ариссона. «По моей команде», — сказал Траун. 3, 2, 1. Сорокопут содрогнулся, и 2 пробойника, выпущенных Галаксу, устремились прямо на Ариссон. Зиинда смотрела на тактический дисплей, отстраненно отметив про себя, что против воли затаило дыхание. В голове отложилось, что корабли Грисков перемежали разгон и продвижение мелкими рваными толчками, скорее всего, для того, чтобы обезопасить себя от бокового удара плазмосферами или пробойниками. Главный вопрос. При виде летящих наперерез пробойников не сочтет ли капитан неотвратимого Рока бездумно и причем ошибочно, что они нацелены на него, и не попытается ли уклониться? Вообще-то расчет был на то, что он все-таки не будет пороть горячку, поймет по расчетам, что ракеты без ущерба для него пройдут далеко впереди и продолжит погоню за своей главной целью — реющим ястребом. «Траектория стабильна», — тихо сказал Галаксу, как будто боялся, что громкий звук собьет ракеты с пути. «Со стороны Арисона траектория стабильна». Реющий ястреб чиркнул перед их носом между сближающимися ракетами, по-прежнему пытаясь оторваться от неотступно преследующего его вражеского корабля. Доли секунды спустя пробойники с сорокопута столкнулись с теми, что были выпущены с Арисона, и благодаря идеально совпадающим траекториям два лобовых удара взаимно погасили инерцию движения всех четырех ракет. Ровно через секунду после разрыва их оболочки в сторону неотвратимого Рока выплеснулось плотное облако кислоты. Не успев за полсекунды отреагировать, корабль Грисков на полном ходу влетел в это облако. «Так-то!» — с ликованием выкрикнул Раамос. «Реющий ястреб! Конец погоне!» «Вижу!» — раздался в ответ голос Самакра. «Азморди, разворот на 180! Добьем их!» «Арисон, прикройте!» — приказал Траун. «Мы тоже можем помочь!» — вставила Зиинда, непроизвольно поддавшись застарелой паранойи. Надо полагать, Траун не пытался оттеснить ее от положенной ей доли славы. Или как это расценивать? «Сорокопут, для вас другое задание», — сказал Траун. «Немедленно летите к канонерке Апроса. Джикстас разгадал, в чем дело».